Глава 14. Прибавление и очередные гости. Заполошный визг откуда-то с улицы заставил меня буквально слететь с кровати. Мгновение, и вокруг вновь стало тихо. Может, это всего лишь сон? Опять донеслось со стороны двора. Еще не понимая, что произошло, подскочила, кинулась к окну. Увы, оттуда ничего видно не было. О своей тарелочке в этот момент напрочь позабыла. Кричала явно Тинка. Вот только что могло настолько напугать девочку? И тут меня осенило. Неужто женишок вернулся? Может, решил, что в тот раз напоролся на ведьму, а вот она — это я? Внутри вмиг разрослось не то, что недовольство, а самая настоящая ярость. Схватила платье и, натягивая его на ходу, кинулась во двор, рыча. «Сволочь! Глаз на пятку натяну и моргать заставлю!» А там моему взору предстала воистину пугающая картина. Жмущаяся к стене бани, закрывающая голову руками Тинка и наступающая на нее рысь. В голове воцарилась паника. К такому повороту я оказалась не готова. Как ни крути, а я по-прежнему глубоко в душе все еще оставалась городской жительницей. А теперь, живя среди леса, гуляла там бездумно, даже не задумываясь о хищниках. И вот, на тебе, кошатина здоровенная оказалась. Это тебе не домашняя мурлыка. Ласточка, ко мне! Немного отойдя от шока, скомандовала, призывая метлу. Стой! Как-то вымученно, едва ли не на последнем издыхании, пропищала в моей голове Мика. «Это ее фамильяр!» Эта новость из меня словно дух выбила. Осознав, что опасности нет, ощутила, как с опозданием затряслись поджилки. Ноги так и норовили подкоситься, а сердце выскочить из груди. «Фамильяр!» «Хм, вот только девчонка об этом явно не догадывается. Хотела предупредить, но в памяти всплыло то, как ведьмы обретают связь с фамильяром. Вмешиваться нельзя. Лучше вообще уйти. Но как бросить Тинку один на один с хищником? Это что же выходит? Она надела мой амулетик, и он сработал? Ага. Уже гораздо бодрее пискнула мышка. Какие могли быть сомнения? Признаться, да. Они у меня имелись. Пусть и не в момент зачаровывания амулета, а позднее. Но ведь были. А ты вообще где шлялась? Поинтересовалась я. «Как где?» Привстав на задние лапки и уперев передние в бока, напыжилась мышка. «Вон, твоей Тинке спутницу искала. Думаешь, это просто? Да я, между прочим, все рекорды побила». В отличие от того, как происходит привязка между фамильяром и его ведьмой, в памяти предшественницы не нашлось ни крохи информации о том, откуда вообще появляется тот самый фамильяр. Мика просто пришла однажды, да так и осталась рядом. А Тинка все еще жмется к стене, но руки теперь к груди прижимает. И в ее взгляде страх сменяется пониманием. Еще миг, и вот она выпрямляется в полный рост, прикрывает глаза, словно мысленно молясь, и, протянув правую руку вперед, делает шаг навстречу рыське. Та, стоит заметить, наступает. Да, но не скалится, не рычит. Агрессии нет. Как я сразу этого не заметила? «Не мешай им!» На удивление грозно пискнула Мика. И на этот раз я послушалась, искренне надеясь, что все обойдется. Поладили они быстро. Вскоре мы уже вовсю завтракали под сбивчивый рассказ гостьи о ее встрече с фамильяром. Правда, Тинка все время отвлекалась и от трапезы, и от темы разговора, с восторгом вызывая фитильки пламени на кончиках пальцев и тиская рыську. А я лишь с завистью вздыхала. Сама-то огонь пробудить так и не сумела. Пока, Микуся, неправильная я ведьмочка. Совсем неправильная. В этот день проку от помощницы не было. Слишком девочку захлестнули эмоции и появившаяся возможность изменить свою жизнь. Ведь я озвучила предложение остаться на первых порах у меня. Предложение не бескорыстное, что уж тут скрывать. Во-первых, для меня шанс отвлечься от мыслей про Дива. Во-вторых, помощь с магией, на тот случай, если силы и вправду меня покинут. Ну и в-третьих, жалко это место бросать будет, если соберусь все же в отчий дом перебраться. Да и местные жители привыкли, что у них неподалеку ведьма есть. Хотя последнее — это скорее галочка для успокоения совести. Мол, не такая уж и эгоистка. Вот, о народе забочусь. Пока доделывала заказ, поняла, что держаться за это место все-таки глупо. Даже если Див вернется, вряд ли у нас с ним возможно какое-либо будущее. А вот если мы встретимся при дворе, где я буду представлена как графиня Мещевская, то расклад станет в корне иным. Или стоит сначала дождаться возвращения Дива? Пусть отработает свое. Может, если и не полюбить, то хоть привязаться успеет. В любом случае, сначала надо с ведьмами рассчитаться. С Тинкой определиться, а уж потом решать, ждать или податься в отчий особняк навстречу комфорту и лучшей жизни. А Див? Да, он мне нужен. И я не я буду, если его не получу. Ведьма я или где? Это просто он еще не понял, что я его единственная. И если по-хорошему понимать не пожелает, придется доходчиво объяснить. Да, я решилась вносить коррективы в свою жизнь. И первые шаги сделаны. Тинка. Это мой первый прогресс на пути к переменам. И за него, возможно, еще придется расплачиваться. Ведь Верховная вряд ли придет в восторг, узнав о пробуждении сил у своей ученицы. Меня обвинить она не сможет, если только Тинка не сдаст с потрохами. А я очень надеюсь, что девчонка этого не сделает. Но вот защита от разъяренной наставницы ей точно потребуется. И не вступиться мне совесть не позволит. Или... Что в итоге я имею? Мечтала попасть в шабаш и попала. Но тут же наживу себе могущественных врагов. Может, ну их? Пусть сами разбираются. И как после этого самой себя уважать? С Микой бы посоветоваться. Но та беспробудно дрыхнет на моей лежанке. Видимо, действительно убегалась, разыскивая фамильяра для Тинки. Как ей это вообще удалось? Не понимаю. Она же хоть для мышки и крупновата, но все равно ведь малышка. Лапки маленькие, далеко ли на таких убежишь? Так, за размышлениями и внутренними спорами, не заметила, как пролетел день. Заказ выполнила, и никаких признаков упадка ведьмовских сил пока не ощущалось. Интересно, а если магия на время пропадет, мои гаджеты меня слушаться будут? Метла, тарелочка. Я же без них от тоски завою. Если еще и Тинка уйти решит, то и вовсе с ума сойду. Увы, наследственная память ничего на этот счет не подсказывала. Наверное, Элеонора и сама об этом ничего не ведала, ведь ее наставница не входила в состав шабаша. А значит, и всяких нюансов с ним связанных не знала. Утро выдалось насыщенным. Едва я обмолвилась, чтобы Тинка с порога не радовала наставницу новостями о пробуждении сил, как на посадку зашли сразу 7 ведьм. И понеслось. Короткие приветствия, обмен изделиями, демонстрация их возможностей. Спасибо, хоть очередь на апгрейд метл создали заранее. В итоге Тинка осталась на хозяйстве. Верховная, вручив мне свою метлу и необходимые ингредиенты, умчалась к озеру. Видимо, проверять мои слова про его чудесные свойства. Ну а я, изображая активную деятельность, магичила под бдительным присмотром коллег по шабашу. «Сделай ей грузовую!» — прошептала подсевшая рядом со мной Тинка. Видимо, решилась остаться. Эта новость порадовала. Но, учитывая многолюдность, в подробности вдаваться я не стала. Такой вариант уже обдумывался мной прежде. И я готова была пожертвовать новеньким корытцем, невесть откуда появившимся в бане. Наверное, его Див притащил. И стоило о нем вспомнить, сразу грусть-тоска навалилась. Работа не спорилась, мысли нет-нет да убегали к моему бывшему помощнику. Что-то, связанное с ним, не укладывалось в логический ряд событий. Но вот что именно? Никак не могла понять. И тут меня осенило. Спор, из-за которого Див оказался здесь. Тот колдун обещал сбрить бороду в том случае, если Див отслужит у милозерской ведьмы месяц. А в тот момент, когда я подсматривала за ним на днях, старик уже был без бороды. Как так? Ведь прошло всего 3 седмицы. Черт! Вслух выдохнула я, привлекая ненужное внимание ведьм. сбилась. Смущенно улыбнулась и, прихватив ингредиенты для очередного апгрейда, ушла ворожить за дом, подальше от посторонних глаз. Потому что слишком уж хотелось побиться головой об стену от осознания собственной глупости. Это там, на земле, в месяце было зачастую даже больше 4 недель. А в каждом сезоне 3 месяца. Здесь в месяце ровно 3 седмицы, зато месяцев в сезоне 4. И выходит, я-то улетела, но Див положенный срок отработал. Ну и что, что 5 дней меня тут не было? Он же вон крышу латал, дом да баню приподнял. В общем, много чего сделал. Зачем же обещал вернуться? Или это Любомир что-то неправильно понял? Или я услышала то, что хотела услышать? Наконец-то я закончила все заказы, и дальше стало не до самокопаний. «Собирайся», — скомандовала Верховная, обращаясь к своей ученице. «Я остаюсь», — гордо вскинула подбородок та, совершенно растеряв свое былое раболепие. «Что?» — опешила ведьма. «Ты разум лишилась, вкусив кроху свободы? Кому ты нужна, девка неблагодарная?» «Себе?» — отозвалась Тинка, медленно приподнимая перед собой руку. «Кларе?» Казалось, будто совершенно спокойно улыбнулась девушка, и со стороны леса к ней метнулась пятнистая тень, миг спустя обернувшаяся ластящейся к ней рыськой. «Людям?» — продолжила она, зажигая на кончиках пальцев язычки пламени. Шок на лице ведьм не поддавался описанию, как и ярость в глазах Верховной. В них черным по белому было написано разочарование и крах надежд и планов. Воздух буквально загустел от напряжения. Еще немного, и можно будет как масло ножом резать. Малодушно захотелось свалить отсюда в дальние дали и не отсвечивать. Вот только влажная от волнения ладошка, доверчиво вцепившаяся в мою руку, не позволила трусливо ретироваться. Девочка решилась побороться за свою судьбу и сейчас всего лишь храбриться. А кем я буду, если не поддержу? В конце концов, Мика была права. Не столь многое потеряно. Утратив переменчивую симпатию ведьм шабаша, они потеряют гораздо больше. «Как это возможно?» Иерихонской трубой взревела Верховная. Тинка вздрогнула, но голос ее прозвучал ровно. «Не знаю», — пожала плечами девушка, и лишь мелко подрагивающие пальцы говорили о том, что она нервничает. «Вчера проснулась, и вот...» «И ты не сказала?» Гневный взор обратился ко мне. «Она не знала», — не дав мне и рта открыть, ответила за меня Тинка. «У нее заказов много было, спешила все успеть». Верховная недоверчиво прищурилась, окидывая взглядом свою, уже явно бывшую ученицу. «И как я теперь этот заказ унесу?» — усмехнулась ведьма. «Я попросила вам сделать грузовую метлу», — вновь опередила меня Тинка. «И ты, конечно же, ничего не заподозрила», — пытливо всматриваясь мне в глаза, прошипела Верховная. «Что она ожидала там увидеть? Страх? Раскаяние? Увы, я не из этого мира. А на земле столь явное проявление чувств и эмоций не в моде. Не привыкла преклоняться, раболепствовать или бояться. Хотя вру. Да, страшно. Черт эту ведьму знает. Мало ли на какие она пакости способна». С минуту поиграли в гляделки, и она распорядилась. «По метлам!» «Как ею управлять?» Это уже мне адресовано. Объяснила, мне не жалко. Заметила, что ведьмы обвешались не просто фляжками, а целыми бурдюками с водицей из моего озера. Значит, сработало и это заклинание. Чудная во мне магия. Ни тебе огня, ни чего-то полезного здесь и сейчас. А вот так из-под выпадверта, пожалуйста. Они убрались во свояси, не посыпая нас проклятиями и не обещая вернуться, что радовало. «Я тебя не слишком стесню?» Дождавшись, когда гости скроются из поля зрения, неуверенно поинтересовалась Тинка. «Нет», — ответила я, — «ты скоро здесь полноправной хозяйкой станешь», — произношу, понимая, что решилась на возвращение домой, если так можно назвать место, в котором я ни разу не была.